Когда Ван Хао хотел ответить, он вдруг почувствовал, что что-то не так и тут же осекся. Чжан Кайфэн вздохнул с облегчением. Он подумал про себя, что слава богу, Ван Хао не опозорил их. Зная, что Лин Тяньнин не был простым человеком, Фэн Цзянь не осмеливался ходить вокруг да около. Он прямо сказал: «Хватит говорить о пустяках, могу ли я знать, почему молодой мастер Линь прибыл в секту Бессмертного Меча? Если вы хотите оглядеть все вокруг, я могу организовать Кайфэна, чтобы он показал вам, что к чему». Лидер секты только постиг технику убийства для имперской техники меча. Ее сила разрушительна, и многие люди приходят посмотреть. О, имперский техника меча. Лин Тяньнин выглядел незаинтересованным. Он слегка улыбнулся. «Хотя я тоже использую мечи, я на самом деле не заинтересован в имперской технике меча. С моей точки зрения, скорость является ключевым элементом. Под небом навыки должны быть быстрым. После того, как вы достигнете самой высокой скорости, где ваш противник не может понять ваш следующий шаг, в этом и будет сила». Фэн Цзянь был расстроен этими словами. Говоря о скорости меча, он в основном открыто бросал ему вызов. Каждый в Цзюэлянь районе знал, что меч Фэн Цзянь был самым быстрым в секте Бессмертного Меча. Жаль, хотя Лин Тяньнин был талантливым мастером боевых искусств, который был в секте Горной Реки, он был, в конечном счете, представителем молодого поколения. Он уселся и спросил уверенно: «Тогда почему вы здесь, мастер Линь?» «Ничего особо важного», — слегка сказал Лин Тяньнин. «Я здесь, чтобы предложить вызов». «Вызов?» Фэн Цзянь побледнел. Лин Тяньнин вынул серебряный лотос из его нефритового накопительного кольца и положил его на стол. После этого лотос ярко засиял. Он выглядел экстравагантно. Окружало его странное ци, что опьяняло людей. «Сокровище», — подумали Фэн Цзянь и Бай Яньшань. «Это сокровище, которое передавалось в течение нескольких поколений. Оно считается сокровищем уровня звезды. Оно называется Королевство Лотос, миниатюрный мир. Тот, кто культивирует в этом мире, может расширить свои таланты в 3 раза, и таким образом, уровень его культивирования чрезвычайно увеличится. Это единственное, что я использую. Сегодня я ставлю его на кон», — быстро сказал Лин Тяньнин. Все трое услышали его и мгновенно, их сердца загорелись желанием повысить свои таланты. Это было практически бесценно. «Что вы хотите?» Фэн Цзянь установил свой взор на Королевство Лотос и спросил. «Немного». Лин Тяньнин положил руку обратно на кольцо и вынул сверкающую бумагу культивирования и бросил ее на землю. «Когда я попал в Цзюэлянь район, я сделал книгу вызовов, которая включает все секты, которым я бросал вызов. Все люди, которые принимали мой вызов, подписывали контракт со мной». «Книгу вызовов?» «Да. Победите меня, и Королевство Лотос ваше. И если вы проиграете, вы должны будете подписать этот акт и сделать что-то для меня в будущем». Лин Тяньнин ухмыльнулся. Холод пробежал вниз по позвоночникам всех остальных. Один вид сияющей бумаги делал все происходящее торжественным. Если Лин Тяньнин не сказал ничего, кроме правды, то большинство молодых людей в Цзюэлянь районе сражались с ним. «Теперь вы хотите бросить вызов секте Бессмертного Меча?» — пробормотал Фэн Цзянь. «Если это так, то не нужно. В то время как люди из моей секты не так уж плохи, они знают свои пределы. Видя волны вашей ци, становится понятно, что вы уже близко к области духовного ученика души, или даже, возможно, достигли ее. Ни один из моих учеников не достиг области духовного ученика души за 30 лет культивирования. Итак, я пас». «Тогда ваша секта Бессмертного Меча слишком слаба?» Лин Тяньнин посмотрел на людей, стоящих за ним, и продолжил издеваться. «Старейшина Фэн, эти 3 талантливых мастера боевых искусств только для показа, они вам не соперники», — объяснил Фэн Цзянь. «Старейшина клана, вы не можете так говорить». Ван Хао и Чжан Кайфэн были слегка недовольны. Ван Хао выступил. «Хотя его культивирование очень высокое, но если идет речь об убийстве, важен не только уровень культивирования, дело и в способностях. Если мы не будем бороться, как мы узнаем, кто более способный?» «Заткнись». Фэн Цзянь был суров. «Не принимай поспешных решений, когда ты сердишься. Тут речь о гордости и достоинстве нашей секты. Не смей принимать глупых решений». «Ха-ха-ха, старейшина клана Фэн Цзянь, вы слишком серьезны. Это всего лишь простой товарищеский матч. В нем нет ничего общего с гордостью или достоинством. Вы слишком серьезны». Лин Тяньнин рассмеялся, но в его голосе не было никаких сожалений. Но Фэн Цзянь оставался строгим и торжественным. Все молчали. Лин Тянинь покачал головой. Он остановил свой взгляд на Бай Яньшань ненадолго и сказал: «Это великолепная дама-маньяк Бай Яньшань, я много слышал о вас, с тех пор я оказался в Цзюэлянь районе». «Маньяк», Бай Яньшань была в шоке. «Я слышал, что вы достигли безумного уровня боевых искусств. Внешний мир называет вас девушка-маньяк. Мне интересно, если я сравню вас с Валькирией, кто из вас больший маньяк?» «Валькирия», Бай Яньшань воспылала страстью. «Та, что на 11-краткой позиции в секте Горной реки». Лин Тянинь кивнул. Он собирался уходить. «Поскольку никто из секты Бессмертного меча не решается принять вызов, я должен уйти. Прощайте. Я никогда не думал, что самая сильная из всех сект Цзюэлянь района секта Бессмертного меча окажется трусом. Эх, стойте. Я, Ван Хао, буду бороться с вами». Ван Хао был пылающе красным, когда взревел. «Ван Хао», Фэн Цзянь был готов сойти с ума. Ван Хао пробормотал: «Старейшина клана, Ван Хао, представляет сам себя. Это не имеет ничего общего с сектой. Пожалуйста, не волнуйтесь. Ты, ха-ха-ха, отлично. А ты бесстрашный». Лин Тянинь рассмеялся, когда бросил взгляд на Бай Яньшань и Чжан Кайфэна и спросил: «А как насчет вас двоих? Не хотите провести спарринг? Я попробую». Чжан Кайфэн согласился. В конце концов, это был спарринг с экспертом. Затем Бай Яньшань на мгновение задумалась, прежде чем ответила: «Не нужно, вы слишком сильны, вы как тот другой человек, я вам не соперник». «Другой человек?» Лин Тянинь был ошеломлен. «Кто?» «Он был экспертом секты Горной реки. Если кто-то был похож на него, то он также будет экспертом секты Горной реки, верно?» Бай Яньшань сохранила хладнокровие и ответила: «Безграничный, известный как Суюн. Он тот, кто убил моего мастера. Если бы он на самом деле поступил в секту Горной реки, вы, вероятно, оказались бы последним в списке». «Где он?» – пробормотал Лин Тянинь. Он был недоволен. Бай Яньшань покачала головой и замолчала. «Мы поговорим позже. Давайте сначала сразимся», – Ван Хао настаивал. Лин Тянинь посмотрел на Бай Яньшань, кивнул и повернулся, чтобы уйти. Глава 214. Секта Злого Меча. В небольшой темный переулок вошел Суюн, облаченный в черный плащ. Вокруг было спокойно и ясно, ни души вокруг. Дорога была покрыта липкой грязью. Впереди был светящийся зеленый город. Город стоял высокий, его освещала злая аура. Как оказалось, весь город охватывал огромный массив. Несколько людей злой области, от которых разило злой ци, приземлились, подойдя ближе к городу, а затем вошли в него. Это были земли культивирования злого лорда Юсе. После того, как кто-то входил в земли злого лорда Юсе, он был защищен. Конечно, это было также место, где процветали злые люди и место, что было ближе всего к секте злого меча. На горе скопления облаков Суюн слышал о местонахождении секты злого меча, но потому что он внешне отличался от людей, которые были родом из злой области, несмотря на то, что он имел злые сущности духа и от него разило злой ци, этого было все еще недостаточно. Злые люди по-прежнему признавали его и называли его человеком, после чего нападали на него. Поэтому Суюн и надел плащ, скрывая свою личность. Он путешествовал около месяца, прежде чем прибыл в земли культивирования злого лорда Юсе. Злая область отличалась от небесного военного континента. Злые люди были жадными и похотливыми, и всегда были ведомы недобрыми намерениями. Это было естественно для злых людей. Такие люди злой области, как Ли Чунтянь, были крайне редки. Таким образом, в злой области была только одна секта, секта злого меча. Секта злого меча набирала людей на очень строгих условиях. Вступить в секту злого меча была непростая задача. Если бы Суюн сообщил секте злого меча, что он сам был из небесного военного континента и хотел бы выйти из злой области, он мог быть убит сектой. Они пожрали бы его душу, чтобы культивировать сущность меча для секты злого меча. Злые люди злой области были во вражде с внешним миром, потому им казалось, что все живое было угрозой для них. Следовательно, люди за пределами определенно были угрозой для них, и из-за такого их мышления, их желание получить силу стояло выше всего остального. Люди из злой области также были сильнее его. Он должен был придумать способ, чтобы войти в секту злого меча и отыскать источник, чтобы отправиться домой. Злая ци впереди очень плотная, кажется, что там мощный злой массив, да. Когда Суюн сделал шаг вперед по направлению к землям культивирования злого лорда Юсе, Он услышал голос, четкий, нежный и сладкий. Это была Лин Циньюй, которая уже очень долго спала. «Циньюй, ты оправилась?» Суюн был потрясен, но тут же улыбнулся и спросил. «Почти», — ответила Лин Циньюй. Через ножны меча она быстро оглядела внешний мир и была в шоке. «Мы все еще в злой области. Да, я до сих пор не могу найти способ покинуть это место. Тогда просто следуй моему методу и собери все ингредиенты, тогда я помогу тебе. Давай собираться обратно». Я подсчитал, что мне потребуется не менее 3 лет, чтобы собрать все ингредиенты, которые ты уже упоминала. При этом еще и риски велики. Я должен буду обойти всю злую область, чтобы собрать их. Это чрезвычайно сложная задача. В настоящее время у меня есть метод, который мы можем использовать, чтобы уйти легко. Я хотел бы попробовать его сначала. Попробовать? Что это за метод? Лин Циньюй спросила из любопытства. Сначала дай мне разыграть спектакль. Су Юн рассмеялся и одернул плащ, чтобы покрыть его бледное лицо, и зашагал к землям культивирования злого лорда Юсе. На входе было 2 злых человека, что стояли на страже. «Ты здесь чужой». Когда Су Юн оказался рядом, один из злых людей крикнул Су Юну. Голос его был хриплым. «Я здесь ненадолго». Су Юн посмотрел вверх, чтобы освободить много злой ци, и пробормотал, продолжая прятать лицо. Он уже был культиватором 1-го ранга области духовного ученика души и был силен. Его злые духовные сущности сделали прорыв, и его злая ци была сильна. Увидев все это, охранники слегка задрожали. Злой человек был не столь же мощным, как Су Юн. Он не смел обидеть его, поэтому хихикнул и сказал: «Мастер, пожалуйста, проходите». Су Юн опустил голову, убрал свою злую ци и сделал шаг вперед. Каждое сильное существо представляет собой мощь. Оно владело территорией, совершенно новым островом или горным пиком, который был сделан из сокровищ, которые считались его собственными. Когда была создана земля культивирования, все мощные существа затем нанимали злых людей, чтобы служить им и защищать их, чтобы они могли культивировать в мире и покое. Всемогущие существа защищали всех злых людей, которые шли за ними, и в ответ злые люди становились мечами и клинками всемогущих существ, которые от этого становились только сильнее. Это была беспроигрышная ситуация для обеих сторон. Это была редкая модель для злой области. После того, как он оказался в землях культивирования, он увидел несколько злых людей, сидящих в маленьких мирах в медитации или культивировании. Некоторые даже использовали эту область, чтобы обмениться ингредиентами с другими. Вокруг было весьма оживленно. Некоторым из злых людей удавалось завладеть оружием и ингредиентами. Они бродили вокруг внутри массивов и взаимодействовали с людьми для обмена и получали то, что им было необходимо. В злой области не было никакой валюты. Кроме всемогущих, которые торговали с внешним миром, все остальные жили, как звери. Они охотились ради еды и культивировали в течение их жизни. Все было вот так просто. Су Юн тихо ходил среди злых людей, осматриваясь вокруг. Прошел год с тех пор, как он оказался в злой области. Первоначально Чен Се привел его в каменный особняк черной злобы, так что он был не чужд людям злой области. Он ознакомился со всеми коммуникационными стратегиями, которым его обучил Чен Се, и получил базовую информацию о людях секты злого меча. Секта злого меча не была похожа на большие секты на небесном военном континенте. Она была только простой авторитетной фигурой. Она жила для злых людей. Конечно, она отличалась от всех других всемогущих. Секта злого меча набирала злых людей, чтобы воспитывать и обучать их собственным методам злого меча, чтобы они стали их собственными мечами. Но ситуация в секте злого меча была намного лучше, чем у других авторитетных фигур. Хотя людей секты злого меча не принимали люди внешнего мира, они были тесно связаны друг с другом. Они относились друг к другу с честностью, в отличие от большинства злых людей, которые большую часть времени хотели убивать друг друга, чтобы украсть сокровища и забрать их злые силы. Покрытый своим черным плащом, Су Юн шел вперед, меч смерти висел у его талии. Его глаза метались вокруг. Наконец, его взгляд приземлился где-то далеко впереди, где человек внутри массива разговаривал с другими людьми. Этот человек был одет в темно-бордовые кожаные доспехи, его кожа была темная и его злые глаза сверкали огнем. Он был невысокого роста, и его культивирование, скорее всего, было 6-го ранга области духовного продвинутого ученика. Он пытался обменять его разрушающий кости цветок на абсолютно черный лепесток, но произошел несчастный случай, другая сторона не была заинтересована в его товаре. Су Юн устремил глаза на нашивку невысокого злого человека. Она была всего лишь размером с ладонь, но ярко мерцала в темноте. Ее было трудно не заметить, и на ней было вышито слово «меч». Это был логотип печати злого меча. Люди секты злого меча часто приходят сюда, чтобы отыскать вещи для обмена. Су Юн сделал глубокий вдох и шагнул вперед. «Я хочу абсолютно черный лепесток. Мне интересно, что вы хотите за него?» Су Юн подошел и сказал злому человеку, сидящему в злом массиве. У злого человека были кроваво-красные глаза. Его обволакивал толстый слой злой ци, как если бы он был духовным существом. Он посмотрел на Су Юна и ответил хриплым голосом. «Яд небесного волка, пятигранный камень, хитрый гель или душа оникса. Ничего другого я не хочу». А Су Юн кивнул и, глянув на ученика злого духа меча, который стоял в стороне, он достал окровавленный лучистый кусок мяса из его накопительного кольца и спросил: «Разве вы не хотите сердце демона с шестью хвостами?» «Что?» Злой человек поднял голову с огромными глазами и посмотрел на предмет в руках Су Юна. Каждый злой человек вокруг него посмотрел на него. Демон с шестью хвостами был сокровищем в злой области. Хотя он был не очень силен, встречался он крайне редко. Органы демона шесть хвостами были чрезвычайно драгоценными. Они могут быть использованы для культивирования таблеток, особенно сердце, оно было бесценным. По счастливому совпадению Су Юн встретил одного демона с шестью хвостами по пути. Ему удалось убить его и получить его сердце. «Я буду обмениваться. Я обменяюсь», — закричал с тревогой злой человек, как будто он боялся, что, если он промедлит, то Су Юн передумает. «Отлично». Су Юн снова достал сердце и взял абсолютно черный лепесток. Ученик секты злого меча стал свидетелем того, как предмет, что он хотел, уплыл из его рук. Он выглядел разочарованным и собирался уходить. «Задержись на мгновение», — Су Юн крикнул ему. «Что такое?» — спросил ученик. «Я хочу использовать этот абсолютный черный лепесток, чтобы получить уничтожающий кости цветок. Могу ли я обменяться с вами?» — спросил Су Юн. «Да». Злой человек был поражен. Он никак не ожидал этого. «Вы использовали сердце, чтобы обменять его на абсолютно черный лепесток, чтобы получить разрушающий кости цветок от меня?» «Да». Су Юн кивнул. «Это...» Ученик задумался, но тут же согласился. «Раз так, то хорошо. Я обменяюсь с вами. Огромное спасибо. Пожалуйста, я должен поблагодарить вас. С точки зрения значения, разрушающий кости цветок не идет ни в какое сравнение с абсолютно черным лепестком. Я просто попытал мое счастье, пытаясь обменяться». Злой человек застенчиво улыбнулся. Су Юн не вступал в разговор. Он обменялся с ним с предельной искренностью. Ученик явно был счастлив. Он был весел и энергичным, держа в руках абсолютно черный лепесток. «Ах да, могу ли я задать вам один вопрос?» Су Юн бросил разрушающий кости цветок в свое накопительное кольцо и начал спрашивать. «Конечно». Мужчина широко улыбнулся. «Как я могу пройти в секту злого меча?» Су Юн не стал ходить вокруг да около, а спросил напрямую. Человек был ошеломлен. Теперь он насторожился. Он сделал шаг назад и посмотрел на Су Юна. Затем спросил: «Почему вы спрашиваете? Вы в первый раз в землях культивирования злого лорда Юсе?» Да, ответил Су Юн и продолжил. «Я слуга черного злого лорда. Меня направили просить об одолжении секту злого меча. Мне интересно, как мне должно попасть туда. Если вы знаете, не могли бы вы сказать мне?» Су Юн был вежлив и искренен. Злой человек начал бормотать себе под нос. У него, вероятно, были только благие намерения, правильно? В конце концов, он просто спрашивал о местонахождении секты злого меча. Многие люди знали, где находится секта злого меча. Он вряд ли спросил его преднамеренно. Это было просто чистое совпадение. Думая об этом, злой человек кивнул и хитро улыбнулся. «Здорово. Я из секты злого меча. Вы действительно из каменного особняка черной злобы?» Конечно, Су Юн выглядел счастливым. «Я никогда не думал, что произойдет такое большое совпадение. Здорово. Можете ли вы отвезти меня туда? Не радуйтесь слишком рано. Есть ли у вас что-нибудь, чем вы можете подтвердить свою личность?» «У меня был значок, но он был украден другими злыми людьми по пути. Но не волнуйтесь, я простой культиватор первого ранга области духовного ученика души. Какой хаос я могу принести с собой? Я просто обращусь за помощью. Я не буду долго оставаться в секте». Су Юн был серьезным, но его сердце бешено колотилось. Если не было ничего, чем бы он мог доказать, Кто он бы поставил себя в трудное положение. Он надеялся, что этот человек приведет его к секте в ответ на то, что только что он помог ему получить то, что он хотел. Слова Су Юна не помогли человеку быстро принять решение. Он опустил голову и задумался. Су Юн смотрел на него, покрываясь холодным потом под плащом. После долгих раздумий мужчина кивнул и сказал: «Хорошо, я отведу вас в секту Злого Меча». Глава 215. Сражение. Ученик секты Злой Меч провел Су Юна из земель культивирования Злого Лорда Юсе прямо через две огромные горы в открытое поле. Ученик секты Злой Меч назвался Хуань Санем. Он был новичком в секте Злого Меча с менее чем 4-летним опытом, и ему еще только предстоит многое узнать о мистических техниках Злого Меча. Для того, чтобы культивировать свой собственный Злой Меч, он собирал ингредиенты отовсюду. На сегодняшний день он собрал все ингредиенты, в которых он нуждался. Оставался только дух меча. Люди в Злой области сами делали сокровища. Для того, чтобы добавить больше духовности в сокровище, они, как правило, захватывали несколько злых людей или животных и извлекали их духи и души, чтобы включить в сокровища. Такие методы были запрещены на небесном военном континенте, но в Злой области это было обычным делом. Су Юн уже к этому привык. Интересно, почему злой друг Су хочет посетить секту меча? Не мог не спросить по пути Хуань Сань. Когда Су Юн услышал его вопрос, он обхватил свой кулак и поклонился Хуань Саню, сказав несколько слов. «Честно говоря, черный злой лорд хотел бы, чтобы я завершил миссию для него в другом мире, но мой лорд все еще выздоравливает. Он собирался совершить прорыв, так что ему неудобно использовать свои навыки, чтобы отправить меня туда. Я могу только надеяться, что секта предоставит мне выход, чтобы я мог отправиться в другой мир для завершения моей миссии». Су Юн солгал о необходимости секты Злого Меча активировать выход. «Выход? Вы хотите использовать выход через пустоту в секте Злого Меча?» Хуань Сань был ошеломлен, но быстро спросил в ответ. Глядя на выражение его лица, сердце Су Юна дрогнуло. Он почувствовал, что что-то не так. Он пробормотал: «Ну как так, это не очень удобно». «Неудобно? Ну, не то, чтобы это неудобно, но вы пришли не во время. Выход разрушен. 3 месяца назад мастер секты Сеу решил отправиться во внешний мир, чтобы собрать некоторые ингредиенты, но когда выход был активирован, и он уже собирался покинуть злую область, выход взорвался. Мастер Сеу получил травму. Ему еще предстоит восстановить». Секта провела исследование и поняла, что в верхней части выхода произошел сбой. Некоторые из ингредиентов пропали без вести, и поэтому выход был нестабильным. «Мой мастер послал людей, чтобы восстановить его, но я не знаю, как долго это займет». «Вот как?» — Су Юн напешил. «Вы разве не можете просто установить другой выход? Установить еще один? Эфф, злой друг Су, вы не понимаете выхода моей секты. Вы знаете, почему в злой области так мало выходов? Поскольку выходы расположены в местах, где есть расколы между мирами. Только в этих расколах можно установить выход. Вы думаете, что мы не хотим построить больше из выходов? Просто нет подходящих условий. Каждый день выход может выдержать только одного человека, и самих выходов не так много. Таким образом, только всемогущие получают шанс пройти через выход. Большинство из них знают, как использовать свои навыки, чтобы пройти. Таким образом, они только просто экономят энергию, используя эти выходы. Понятно. Су Юн замолчали. Мы приближаемся к секте Злого Меча. Я встречусь с командиром и расскажу ему о вас. Если он согласится, вам просто нужно будет дождаться, когда выход починит. Хорошо, у меня есть много времени для выполнения моей миссии. Я могу подождать в течение нескольких дней. Су Юн кивнул головой. Замечательно. Хотя секта Злого Меча не так близка к каменному особняку Черной Злобы, но наши властители связаны. Я считаю, что большой проблемы не возникнет. Кроме того, злой друг, вы помогли мне получить абсолютно черный лепесток. Я, безусловно, помогу вам, сказал Хуань Сань. Оба они продолжали говорить и очень скоро прибыли в секту Злого Меча. Это была гигантская черная гора, но прямо перед черной горой была высокая, просто огромная статуя. Это была статуя без головы, но в доспехах. В руке ее был огромный каменный резной меч. Статуя выглядела торжественной и жестокой. Это хранитель секты Злого Меча, безголовый небесный дьявол. Ходили слухи, что, когда секта оказывается под угрозой, это безголовый небесный дьявол оживает и уничтожает любые угрозы, которые он сочтет нужным. Я не знаю его истинной силы, но она достаточно страшна, чтобы ни один злой человек не осмеливается создать хаос в секте злого меча. Хм. Су Юн посмотрел на гигантского человека и кивнул. За гигантским человеком была скалистая горная дорога. Они пошли по ней, и Су Юн понял, что секта злого меча была не на горе, а прямо в середине горы. Гора окружала секту. По сравнению с другими всемогущими существами, секта злого меча была намного более роскошной. Среди гор было несколько черных павильонов, которые были окутаны вращающимися злыми массивами. Хун Сань упомянул, что секта имела почти сотни тысяч злых людей. Она имела наибольший авторитет в этом регионе, и все вокруг них должны были склониться перед ними. Хун Сунь, кто это вместе с тобой? Он не один из нас, не так ли? Когда двое вошли в секту, пара злых людей, которые разговаривали в здании глубоко внутри, повернулись, чтобы посмотреть на них. Когда они увидели Су Юна под плащом, они позеленели. Один из них даже вскрикнул. Хун Сунь чтит старшего брата Ли Гуан, старшую сестру Ли Синь. Хун Сань поклонился, подойдя к ним. Затем он продолжил. Это мой злой друг, который пришел из каменного особняка Черной Злобы. Он является их представителем, и он пришел, чтобы попросить об услуге. Услуге? Злые брови Ли Гуана нахмурились. Что за услуга? Су Юн посмотрел на Хун Саня. Хун Сань кивнул на него, и Су Юну пришлось повторять ложь, что он придумал. Это печально. Ли Гуан покачал головой. Выход был сломан несколько месяцев назад. Люди секты ремонтируют его сейчас. Если вы хотите использовать его, боюсь, вам придется подождать некоторое время. Благородная секта готова позволить мне использовать выход, и я уже очень благодарен. Я ничего не потеряю, если подожду несколько дней. Су Юн улыбнулся. Он думал, что было бы лучше вежливо разговаривать с людьми секты злого меча. Хорошо. Ли Гуан кивнул и сказал Хун Саню. Расскажи командиру. После того, как он согласился, мы поможем злому другу из каменного особняка Черной Злобы. Мы также организуем для него место, где он сможет остановиться, пока выход не будет полностью отремонтирован. Да. Хун Сань обхватил его кулак и ответил. Я все устрою. С этими словами он повел Су Юна прочь. Очень быстро Су Юн оказался в западном углу секты. Там было тихо и спокойно. В верхней части потолка хижины, куда они пришли, был злой массив. После того, как он вошел, Хун Сань активировал массив, и порывы злой ци стали стекать с потолка и питать злых людей. Хотя Су Юн был полон злой ци, это чувство ему не понравилось. Оставив Су Юна, Хун Сань пошел докладывать командиру. В самом деле, со стороны командира проблем не возникло. Полдня спустя Хун Сань принес известие о выходе в маленькую хижину. Злой друг Су Юн. Злой друг Хун Сань. Есть ли какие-либо новости о выходе? Да. Хун Сань кивнул. Я спросил о продолжительности ремонтных работ у старших. Они сказали мне, что потребуется около месяца. Месяц. Глаза Су Юна потухли. Срок этот небольшой, но и не маленький. Почему бы вам не остаться здесь и не подождать? Легко покинуть секту злого меча, но не так легко войти в нее. Я помог вам войти, но в будущем, если вы придете в одиночку, все может быть не так просто. Су Юн выслушал и кивнул. Хорошо, пойдемте, злой друг Су Юн. Я отведу вас в некоторые из мест, куда вы можете получить доступ. Помните, что кроме этих мест, вам не стоит блуждать где попало, иначе вас могут убить случайно. Я надеюсь, что каменный особняк Черной Злобы не будет винить нас за это. Убить случайно? Су Юна бросила в холодный пот. На небесном военном континенте он, скорее всего, получил бы лекцию в назидание или наказание. Они пошли в местах, где они могли полюбоваться пейзажем. Единственным уникальным местом была площадь. Это было место, где люди секты отдыхали. Несколько злых людей болтали, восстанавливая силы. Кроме этих нескольких мест, он больше никуда не мог пойти. Су Юн понял задумку Хун Сань, хотя, вероятно, это не было намерением Хун Саня. Скорее всего, это решение командира. Су Юна это не то чтобы особо беспокоило. Вместо того, чтобы бродить, Су Юн предпочел бы остаться в маленькой хижине и культивировать. Его злые духовные сущности росли в количестве и в мощи. Ему нужно было продолжать культивировать духовные сущности земли и другие духовные сущности, или иначе духовные сущности в его теле не смогут найти баланс, и его истинная сила будет во власти злых сущностей. Даже если он станет использовать оккультную силу монарха, он уже не сможет стабилизировать себя. После окончания турне Хун Сань ушел. Су Юн вернулся в маленькую хижину один. Он вошел в хижину и снял один из ингредиентов, прикрепленных к потолку, чтобы остановить злой массив. Затем он сел медитировать и активировал свои духовные сущности. Конечно, на этот раз он просто активировал нормальные духовные сущности и духовные сущности Земли. Он ни разу не прикоснулся к злым сущностям. Его ци начало мягко и плавно перетекать в его ци-каналах. Он был очень осторожен в своих движениях, боясь раскрыть себя. Это принесет с собой неприятности. С чистой совестью, с парящей, как облака ци, будучи стойким и верным, я буду бродить по земле и между небом, я буду во всем мире. Пока Су Юн медитировал, из ножен меча раздался успокаивающий голос. Это была Лин Цин Юй. Он был в шоке. Песнопения были похожи на технику руководства. Он тут же стал повторять за Лин Цин Юй. После песнопений, он стал маневрировать его ци. Сначала, ци поворачивалась неаккуратно, но потом она успокоилась. Она не выполняла никаких маневров, но она следовала позе медитации. В тот момент, Су Юн почувствовал слабый след очищения его ци, что становилось все более глубокой. Он чувствовал себя хорошо, плавая вокруг. Злые духовные сущности были полностью заблокированы. В тот момент он не мог ощутить и дюйм злых сущностей. Казалось, что он снова стал человеком и не имел ничего общего с демонами. Имея это состояние ума, Су Юн продолжал медитировать еще полдня, прежде чем остановился. Прямо сейчас ему казалось, как будто его ци-каналы были сделаны из нефрита, так они блестели и сияли. Он был полон энергии, и цвет его лица изменился до нормального. «Спасибо». Он вздохнул и улыбнулся ножнам меча. Ли Цин Юй не ответила, как будто ей было слишком лениво делать это. Су Юн только усмехнулся. Он не возражал. Затем он продолжал делать все то же самое в течение следующих нескольких дней. Через 10 дней, его ци достигла прорыва. Су Юн понял, что он может полностью повторять песнопение руководства и повысить его духовные сущности, достигнув статуса культиватора второго ранга области духовного ученика души. И когда он собирался продолжать культивировать, он вдруг услышал шум за пределами своей хижины, где было спокойно и в течение последних 10 дней. Быстро, на площадь. Старший брат Ту и старший брат Цзи собираются сражаться. Идите и смотрите. Сражение злого меча, боже мой, это ж два гения секты. Зачем им сражаться? Если вы собираетесь стоять там и думать, вы можете потерять шанс стать свидетелем чего-то великого. Шум продолжался. Голоса звучали тревожно. Слова, что проникли в уши Су Юна, удивили его. Сражение злого меча, глава 216. Пламя в сердце. Глотнув воздуха, Су Юн выпрямился и прекратил активировать его духовные сущности и духовные сущности Земли, а активировал злые духовные сущности, так что его тело стало излучать злую ци. Затем он схватил свой плащ и пошел из хижины к площади. На площади были бесчисленные злые люди, но лишь немногие из них имели высокое культивирование, в то время как остальные были просто продвинутыми духовными культиваторами. Там была только горстка культиваторов области духовного ученика души, а два эксперта пятого ранга области духовного ученика души стояли в центре. Все томились в нетерпении. Злой меч, Су Юн подошел ближе. Репутация секты злого меча была хорошо известна, и он задавался вопросом, как выглядели их знаменитые мистические приемы злого меча. Он был взволнован от одной только мысли об этом. «Вы человек из каменного особняка черной злобы, которого Хунь Сань привел с собой». Со спины Су Юна внезапно раздался голос. Он повернулся и увидел Ли Гуан и Ли Синь, которых Хунь Сань представил ему раньше. Они шли к нему, пока другие злые люди приветствовали их. «Да, это я», — Су Юн кивнул сдержанно. «Вы заинтересованы в технике меча нашей секты?» Ли Гуан был горд. «Да, немного. Потому что я также использую меч». Су Юн поднял свою мантию, чтобы выставить его черный как смоль меч смерти. Когда появились хитрые узоры меча смерти, Ли Гуан и другие задрожали, как будто этот меч собирался поглотить их. «Вы можете использовать этот меч?» «Да, он выглядит здорово». Бессознательно, Ли Гуан занервничал, сглотнув слюну. Затем он продолжил. «Раз уж вы здесь, то мы не будем ничего скрывать. Вы сможете посмотреть, как два старших сразятся, и вы сможете понаблюдать за волшебством техник секты злого меча». Голос у него был гордым. Очевидно, что Ли Гуан пытался показать себя. Су Юн оставалось спокойным, смотря на двух мужчин. Эти двое мужчин уже вытащили их злые мечи. Они были в позиции атакующего, края их мечей были опущены вниз. «Мне любопытно, я то думал, что старший брат Ту ушел выполнять миссию несколько месяцев назад и недавно вернулся. Почему он вызывал старшего брата Цзи для спарринга? Ну, потому ли, что старший брат Цзи является хорошим соперником? Мягко объяснил один злой человек. Старший брат Ту имеет один из самых высоких уровней техники злого меча среди учеников, в то время как старший брат Цзи всегда видел старшего брата Ту образцом для подражания. Теперь, когда старший брат Цзи освоил несколько техник меча, почему бы ему не бросить вызов старшему брату Ту? Опять же, вместо того, чтобы злиться на старшего брата Цзи, старший брат Ту согласился спонтанно. Он меня вдохновляет. Техники меча старшего брата Ту превосходят большинство, как и следовало ожидать от нашего старшего брата. Если я смогу стать партнершей старшего брата Ту по культивированию, это было бы потрясающе. Младшая сестра, я не так уж и плох. Посмотри на меня. Пошел прочь. Болтали злые люди. Но вскоре их взгляды обратились к двум мужчинам. Су Юн устроился так, что мог он подслушивать разговоры. Из их разговора он узнал, что человеком, который стоял слева, одетым в черные доспехи и чей глаз был скрыт длинными волосами, был старший брат Цзи, Цзи Янь Юн. Прошло вот уже 20 лет, с тех пор он вступил в секту злого меча. В настоящее время он был культиватором на пятом ранге духовного ученика души. Напротив него был человек с бородой и в кожаной куртке. Он был знаменитым старшим братом Ту, Ту Байли. Как и Цзи Янь Юн, он был в секте в течение 20 лет, но его культивирование было на 2 ранга выше. Он был на 7-м ранге духовного ученика души. Так произошло не только потому, что Ту Байли был одарен, а из-за всех трудностей и возможностей, что у него были в то время, как он культивировал. «Доставай свой меч, младший брат Цзи, дайте мне понять, не бездельничал ли ты в последнее время?» — крикнул своим хриплым голосом Ту Байли. Намерение бороться заполняло тело Цзи Янь Юн. С ревом он направил вперед свой меч, который был полон злой ци. Он рванулся вперед. Раздался звук. Он пришел от меча в руке. Сердце Су Юна ёкнуло. Этот звук. Все злые люди стояли и смотрели, как будто все было нормально. И вдруг, свирепый злой дух выскочил из меча Цзи Янь Юна. Злой дух был около 3 метров высотой, а его нижняя часть тела была связана с мечом. Злой дух протянул свои когти в сторону Ту Байли. «Что? Это злой меч?» Пробормотал он себе под нос. «Неплохо». Ли Гуан выглядел высокомерным, когда он улыбнулся и сказал: «Тем не менее, это только начало». С легким движением ноги, Ту Байли поплыл назад, как упавший лист. Он залез рукой глубоко в накопительное кольцо и вытащил метровый меч, который он яростно обрушил на землю. Большое количество злой ци начало выплескиваться на землю и немедленно сформировало злой массив. Когда массив был сформирован, он был почти 100 метров в ширину и покрыл Цзи Янь Юна в одно мгновение. Затем, бесчисленные черные мечи пронзили злой массив, как гвозди. «Первый ход руководства злого меча, ногти злого меча», — прокричал кто-то. «Старший брат Ту, вы смотрите на меня. Разве вы уже освоили 4-й ход? Используйте свой сильнейший ход, чтобы победить меня», — крикнул Цзи Янь Юн, размахивая своим мечом для 2-го хода. Когти злого духа начали вращаться с очень высокой скоростью, как будто они формировали торнадо на черном мече. Ту Байли не был тронут этими словами. Он продолжал размахивать гигантским мечом и непрерывно наносил удары по массиву. Каждый раз, когда он обрушивал свой удар, злая ци на мече мгновенно просачивалась в землю и на массиве не оставалось никаких повреждений. Черные мечи начали исчезать, но злая ци окрепла. Цзи Янь Юн выглядел подозрительным. Продвигаясь вперед, он превратился в луч черного дыма с мечом, что двигался в направлении Ту Байли. Скорость его была настолько высокой, что заставило людей ахнуть. Он двигался быстрее скорости звука. Когда черный дым приблизился к Ту Байли, он превратился в 10 диких зверей, что окружили его. Каждый из них держал огромный меч, которыми они и замахнулись на Ту Байли. Злая ци поднималась на совершенно новый уровень. Нескольких вдохов не прошло, как бесчисленные мечи обрушили свои удары. В доли секунды Ту Байли был окружен мечами. Угнетение злых мечей. Но Ту Байли совсем не напрягся. Вместо этого он легко взмахнул гигантским мечом, и сразу же огромный массив, который он кормил злой ци, прогнулся на лютых зверей и плотно запер их в ловушку. После того, как злые звери были заключены в ловушку, они рассеялись, оставив истинную сущность Цзи Янь Юна, но он уже был в ловушке внутри этой злой ци и потерял способность бороться. Он не мог двигаться. Победитель был определен. Каждый, кто смотрел на этот спарринг, вздохнул с облегчением. «Младший брат, тебе все еще нужно больше тренироваться». Ту Байли рассмеялся, отпустив гигантский меч в его руках. Цзи Янь Юн вырывался изо всех сил в течение нескольких минут, когда гнев охватил его глаза, но он оставался безмолвным. Хотя спарринг-сессия закончилась быстро, сила Ту Байли отпечаталась в сознании каждого. Все приветствовали его. Глаза Су Юна, который стоял за толпой, горели пламенем. «Если бы я мог получить это руководство злого меча, я мог по-настоящему доминировать в мире». Но злая область была отделена от внешнего мира, как и секта злого меча. Он был человеком небесного военного континента и никогда не смог бы войти в секту злого меча. Су Юн был тронут, но не сказал ни слова, когда он повернулся, чтобы уйти, оставив Ли Гуану и другим странное ощущение. Хотя Цзи Янь Юн потерпел неудачу, он не унывал. Он предложил второй вызов Ту Байли на следующий день. Ту Байли согласился. Су Юн услышал об этом и появился на площади заранее. Очень скоро там собралось огромное количество зрителей. Цзи Янь Юн был недоволен. Он использовал сильную технику злого меча. Злая Ци была беспощадна, как если бы он хотел ранить Ту Байли. Но Ту Байли был настороже. Он использовал три техники, чтобы развеять атаки Цзи Янь Юна. К четвертой атаке Цзи Янь Юн потерпел поражение. Глаза Су Юн были прикованы к каждому движению Ту Байли. Активировав божественные глаза небесной чешуи, он проанализировал каждый дюйм злой духовной ци, что он использовал. Су Юн был очень сосредоточен на Ту Байли, но Цзи Янь Юн был побежден слишком быстро. Су Юн был крайне разочарован. На третий день Цзи Янь Юн предложил другой спарринг, но на этот раз Ту Байли был полон решимости вынудить Цзи Янь Юна проиграть так, чтобы этот человек мог понять разницу между ними. Пока двое боролись, Ту Байли взмахнул огромным мечом прямо, чтобы показать удивительную, волнообразную злую ци, которая рванула в сторону Цзи Янь Юна. Су Юн посмотрел на этот ход и был совершенно ошеломлен. Цзи Янь Юн даже не сделал шаг, и был полностью побежден этой злой ци. Если бы не милость Ту Байли, он был бы мертв. После спарринга Цзи Янь Юн, наконец, понял, как далеко друг от друга они были, и он не осмелился снова бросить вызов. Но Су Юн сомневался. Его сердце горело пламенем, которое было не погасить, и пламя полыхало все сильнее. Это было такое невыносимое чувство. Они слишком далеко друг от друга. Хотя брат Цзи Янь Юн является экспертом, но он по-прежнему не может выиграть у брата Ту Байли. Нрав брата Ту Байли слишком спокоен. Будь я на его месте, я, вероятно, был бы раздражен. На этот раз брат Цзи, вероятно, будет более терпеливым в культивировании, не так ли? Злые люди обсуждали, расходясь. Глядя на Цзи Янь Юна, который был в отчаянии, Ту Байли горько улыбнулся и покачал головой, прежде чем убрал свой меч и ушел. «Старший брат Ту Байли, ваше искусство меча потрясает, и я восхищаюсь вами. Интересно, выпадет ли мне честь сразиться с вами?» Услышав эти слова, все злые люди, которые уходили, обернулись, чтобы посмотреть, и их лица стали выражать шок и удивление. Это был Су Юн. «Эй, парень, который пришел из каменного особняка черной злобы, какой уровень культивирования у тебя?» Кто-то крикнул. «Первый ранг области духовного ученика души», — ответил Су Юн. «Ты знаешь, какой уровень у старшего брата Ту?» «Седьмой ранг области духовного ученика души». «Тогда почему вы бросаешь вызов нашему старшему брату Ту? Ты не знаешь своего места?» Кто-то начал высмеивать Су Юна. Тем не менее, Су Юн не был обижен. «Я просто прошу обмена ударами, не битвы. Мы говорим об искусстве меча, а не уровнях культивирования. Кроме того, разве культивирование старшего брата Цзи не ниже, чем у старшего брата Ту? Почему он может сразиться со старшим братом Ту, а я не могу? Потому, что я посторонний. Действительно ли так заведено в секте злого меча?» Это человек потерял дар речи. Ту Байли рассмеялся, чтобы снять напряжение. «Парень, ты правда из каменного особняка черной злобы? Ты тоже используешь меч?» Су Юн кивнул. «Но лорд каменного особняка черной злобы не использует меч. Он, вероятно, научил тебя методам, которые не были связаны с мечом. Я не знаю твоей техники меча, но я уверен, что ты не соперник методам злого меча. Подумай хорошенько. Ты действительно хочешь сразиться со мной?» «Конечно». Голос Су Юна звучал решительно. «Отлично. Тогда я дам тебе шанс». Ту Байли оборвал разговор и махнул рукой, чтобы показать всем освободить место для них. Затем он вытащил свой меч и бросил взгляд на Су Юна. Кивнув, Су Юн сделал несколько шагов назад и вытащил два меча, чьи края указывали вниз из его ножен меча. Меч тысячи глубин и клинок с выгравированным драконом. Меч смерти был на другой стороне его талии. «Ты используешь два меча?» Ту Байли был в шоке, но улыбнувшись сказал: «Это интересно. Давай, парень, покажи свою сильнейшую технику меча». «Хорошо», пробормотал Су Юн и бросил оба своих меча в воздух и к Ту Байли. Все были шокированы, увидев эту сцену, особенно Ту Байли. Его сердце тяжело забилось. Бросил мечи, что это мошенник делает? Недолго думая, два меча воспламенились. Они источали такую сильную, могучую злую ци. Какая шокирующая злая ци. Как этот человек был только культиватором первого ранга области духовного ученика души? Это невозможно, он должен быть, по крайней мере, третьего ранга, чтобы обладать такой злой ци. Ту Байли крепко задумался. Затем произошла еще одна шокирующая сцена. Два меча, которые парили в воздух, внезапно стабилизировались и остановились в воздухе. Наконечники мечей указали на Ту Байли. Затем, как острые стрелы, они рванули по воздуху к Ту Байли. Глава 217. Один прыжок через 7 ступеней. Что это за техника меча? Ту Байли был в шоке. Он взмахнул огромным мечом с тревогой, замахиваясь по дуге к земле. Кланг. Злая ци вышла из тела меча и быстро превратилась в черные доспехи из ци, чтобы покрыть его. Ляск. Два меча столкнулись с доспехами из ци, но они не смогли проникнуть через нее. Су Юн посмотрел на технику меча Ту Байли, и подозрение наполнило его глаза. Ту Байли затем рассеял его доспехи из ци, пожал плечами, а его огромный меч начал грохотать. Из меча появился дух, что танцевал вокруг меча и тянул свои когти вместе с мечом. Пока меч двигался, клешни танцевали, образуя торнадо. Хотя Су Юн мог маневрировать двумя мечами, его противник использовал только один меч и пару клешней. Эти три зубца нападения были страшны. Когда два меча пролетали мимо, меч Ту Байли рванул вперед. Дух закружился бешено, как будто вышел из-под контроля. Его клешни протянулись так, что два меча просто не могли пройти мимо. «Мошенник, это все у тебя есть?» – издевался Ту Байли. Затем, дух на мече внезапно взорвался и превратился в бесчисленное множество рук, что потянулись к Су Юну. Это было чрезвычайно странно. Кто на небесном военном континенте видел такую технику меча? Выражение Су Юн слегка изменилось. Быстро отступая назад, он убрал оба своих меча, чтобы остановить их от вращения. Внезапно, мечи двинулись к злым когтям. Но, в тот момент, когда когти были разорваны, Ту Байли направился вперед со своим мечом. Дон. Два меча Су Юна выдерживали атаки Ту Байли, когда пол треснул, отправляя Су Юн на 100 миль под землю. Какая мощная сила! Но это была не максимальная сила Ту Байли. В его рукавах должно быть была скрыта более сильная техника. Глаза Су Юн потемнели, когда он использовал его злые духовные сущности. Как лошадь, которая вырвалась из-под контроля, его злая ци брызнула и поднялась высокой волной. Донг. Меч тысячи глубин увернулся три раза, прежде чем он взорвался еще три раза, создавая мощную силу, чтобы разделить меч Ту Байли на две части. А, все ахнули. Уровень культивирования Су Юна был значительно ниже, чем у Ту Байли, но он был в состоянии противостоять силам Ту Байли. Ту Байли тоже был поражен, но он чувствовал, что что-то не так. Глядя на меч тысячи глубин в руке Су Юна, он нахмурился. «Кажется, твой меч выпускает не злу ци. Что за ци у него?» «Это истинная божественная духовная ци. Я получил ее от мастера из внешнего мира». Су Юн соврал, но его сердце ёкнуло. «Кажется, у злых людей злой области была очень сильная интуиция». Ту Байли, кажется, совсем не удивился. Он улыбнулся и сказал: «Понятно, твоя сила не так уж и плоха. Несмотря на то, что ты культиватор только первого ранга области духовного ученика души, ты способен противостоять эксперту второй стадии. Ты мог бы даже быть на одном уровне с культиватором третьей стадии. Это интересно. Ты определенно противник, который заслуживает уважения. С таким противником, как ты, мне, возможно, придется использовать мою полную силу. Отлично. Тогда прими мою атаку». Ту Байли сделал глубокий вдох и вдруг, злая ци от его тела перестала течь. А вот его огромный меч оказался покрыт таким количеством злой ци, что она почти полностью затуманила меч. Су Юн только почувствовал холодок на спине, как будто воздух вокруг него перестал двигаться. Когда он оглянулся на Ту Байли снова, он почувствовал, что мир уже перевернулся. Угнетение злых мечей? Нет, это должно быть гораздо сильнее, чем угнетение злых мечей. Люди вокруг воскликнули, некоторые затаили дыхание, смотря на эту сцену в недоумении. «Умри, сдавайся, отступай, умри ужасной смертью. Ты должен получить бессмертие от моего меча, гадкий, невежественный, жалкий муравей». Медленно, гипнотические песнопения начали проникать в уши Су Юна. Как молотки, они неоднократно атаковали его душу. Су Юн чувствовал только, как будто его мысли были омрачены, и он даже потерял сознание на мгновение. И когда он собирался потерять свой разум, Ту Байли сделал ход. Он превратился в клуб черного дыма и рванул к нему. Су Юн напрягся и его немного прикусил язык, поднял оба меча, готовясь защищаться. Но черный дым прорвался через защиту с силой урагана. Черный дым покрыл Су Юна и запер его в ловушку. Вокруг него стало совершенно темно, он не мог даже видеть свои пальцы. Но в тот же момент вырвалось огромное количество коренастых силуэтов меча. Они как молния направились к его телу. Стиснув зубы, он качнул обеими руками, чтобы заставить два меча вращаться вокруг него. Когда он яростно орудовал руками, мечи занимались борьбой с массивными мечами, которые двигались к нему. Три меча переплетались друг с другом, выпуская свирепое намерение меча. Это намерение поднялось как бушующие волны, и злые люди, смотрящие за поединком, быстро отступили, услышав только пару взрывов в пределах черного дыма. Эта сцена была незабываемой, как будто страшный гром приземлился перед ними. Все зрители были в шоке. Су Юн был истощен. У него кончались идеи, казалось, как будто ни одна из них не возымела должного эффекта. Ту Байли рассмеялся. Небеса смеются над злыми. Меч атаковал, несся с собой множество зла от злых духов. Ляск. Два меча Су Юна блокировали его поспешно. Небо, полное крови. Огромный меч выпустил много кровавой ци. Праведники и зло никогда не сосуществуют. Кто сказал, что правый да, а не зло? Силуэт меча расширялся в размерах и внезапно оказался маниакальным и жестоким. Небо и земля неправедны, а мой дух зол. Если есть справедливость в небе и на земле, то мой дух не будет зол. В царстве зла, откуда же справедливость и невиновность пришли? До тех пор, как мое сердце содержит справедливость, я буду навсегда злым. Пока Ту Байли пел, казалось, его меч как будто просветлел. Услышав его слова, меч начал сходить с ума. Весь меч, казалось, превратился в длинную черную душу, что замахнулась в ударе бесцельно. Даже если Су Юн был покрыт двумя своими мечами, он не смог бы парировать. Бесчисленные шрамы образовались на его теле. Он уже был в невыгодном положении, но при этом он не чувствовал никакой боли. Наоборот, слова Ту Байли коснулись самой глубокой части его сердца. Каждое слово, каждый звук. Разве он не прошел через все это сам? Справедливость. Справедливость была самой большой шуткой на этой земле. Она была похожа на ткань, что покрывала всю уродливость в мире. До тех пор, пока мое сердце содержит справедливость, я буду навсегда злым. Ха-ха. Хорошо. Хорошо сказано. Я сам собираюсь быть злым. Внезапно глаза Су Юн запылали красным светом, кровь его забурлила. Мечи в его руках начали сходить с ума. Первоначально Ту Байли мог нанести травмы ему, но сейчас Су Юн сотрудничал с мечом. По мере того, как силуэты меча становились все более плотными, они летели еще более хаотично. Ту Байли, наблюдая за техникой меча Су Юна, и чувствовал, как будто он был некомпетентен. В одно мгновение Су Юна, казалось, осенило. Так быстро. Это было так странно. Этот негодяй совсем непрост, подумал Ту Байли. Двум мечам удалось захватить Ту Байли, скрытого среди черного дыма. Пронзительный звук раздался от острия меча, как будто он кричал. Вот дерьмо. Сердце Ту Байли билось быстро и сильно, когда он быстро вытащил свой меч, чтобы парировать их. Но тут раздался взрыв, и черный дым взорвался. Две тени вышли из черного дыма и быстро отступили. Свет отхлынул от лица Ту Байли, когда он отступил на несколько шагов назад и упал на землю, а Су Юн, с другой стороны, не мог ни пятиться непрерывно, вонзив мечи в землю, чтобы стабилизировать себя. Он сплюнул глоток крови и вздохнул тяжело, как будто он достиг своего максимума. Он поднял глаза, выцветшие налитые кровью глаза. Все его злые духовные сущности были закрыты, и он больше не производил никакой ци. Сейчас он ничем не отличался от обычного человека. Я проиграл. Су Юн смотрел на трещины на своих мечах и признал поражение. Но он был счастливее, чем когда-либо. Твои методы меча очень сильны. Ту Байли вытер пот со лба и похвалил. Это твоя ци, не может конкурировать с моей. Если бы у тебя был мой уровень культивирования, ты наверняка победил бы. Ты знаешь, что мы ровно в 7 рангах друг от друга. Именно в этот момент никто не осмелился сказать, что сила Су Юна была слабой. Считалось нормой бросить вызов, если ранги культивирования различались на 1 или 2. Ведь были сокровища, которые могли бы помочь, и можно было бы использовать мистические методы, чтобы помочь заполнить этот пробел. Но то была разница только в 1 ранг. Если расстояние между 2 противниками было в 2 ранга, тут было уже другое дело. Победитель был очевиден, если противники были в 3 рангах друг от друга. Необходимости в спарринге уже не было. На сегодняшний день никто никогда не бросал вызов кому-то, кто был выше на 3 ранга. Цзинь Янь Юн не был исключением. Он уступал всего лишь 2 ранга. Но Су Юн, он бросил вызов кому-то, кто был на 7 ступеней выше, чем он. И он подавлял Ту Байли. Он был невероятным и смелым. Никто не посмел бы сделать то, что он сделал. Вокруг было тихо, все смотрели на Ту Байли, который обессилел. Многие думали, что все это было сном. Су Юн сделал глубокий вдох и уставился на Ту Байли. «Хотя мне не удалось победить, но я не удовлетворен. У меня есть много других мистических методов, которые я не использовал. Старший брат Ту, будете ли вы бороться со мной снова?» Ту Байли услышал и громко рассмеялся. «Почему бы и нет? Но ты, очевидно, не можешь больше бороться. Ты использовал слишком много энергии. Ты, вероятно, восстановишься только после 10 дней или даже через полмесяца. Почему бы нам не встретиться здесь снова через полмесяца? Тогда я дам тебе почувствовать разницу между нами 2. Отлично». Су Юн поднял голову и показал его бледное лицо под накидкой. Все видели пару глаз, наполняющихся злой ци. «Но нам лучше перейти к более структурированному месту. Если мы будем бороться здесь, мы просто можем уничтожить это место. Нет проблем, что ты предлагаешь? В такой благородной секте должно быть специализированные земли для тренировок, не так ли?» «Что? Земли для тренировок? Конечно, отлично, но готовясь к этому бою, я думаю, что буду практиковать здесь некоторое время, пока не восстановлюсь. Интересно, позволите ли вы мне войти в эти земли для практики?» Небрежно спросил Су Юн, но его сердце было на страже. «Нет». Со стороны раздался голос. Все вернулись к реальности, повернулись на голос и увидели, что говорил Ли Гуан. Ту Байли был немного недоволен. «Почему нет, Ли Гуан? Старший брат Ту». Ли Гуан подошел, обхватил его кулак ладонью и сказал серьезным тоном. «Земли заполнены учениками нашей секты. Если практиковать там, не потревожим ли мы учеников?» В его словах был смысл. «Су Юн тоже будет там практиковать. Как он им помешает? Разве так сложно добавить туда еще одного человека, из-за чего устраивать большой шум? Вы боитесь, что он украдет технику злого меча? Я был бы даже рад, если бы он узнал ее. Если он прославит наши методы злого меча, наш лорд будет счастлив. Ли Гуан, мы слишком осторожны, и из-за этого многие всемогущие существа не готовы работать с нами. Если так будет продолжаться, все обернется не в нашу пользу. Я все решил. Брат Су Юн, ты должен отправиться к земле практики. Там просторно, и ты сможешь размять руки и ноги. Если кто-то погонит тебя прочь, ты можешь прийти и сказать мне. Тебе решать. Ту Байли ударил себя в грудь. Большое спасибо, старший брат Ту. Су Юн быстро обхватила его кулак и поблагодарил. Ли Гуан бросил взгляд на Су Юна и покачал головой. Ту Байли махнул рукой и повернулся, чтобы уйти. Су Юн поддерживал свое хрупкое тело и вернулся в свой дом с хромотой. Готово. Су Юн был слаб, но в мыслях он был вне себя от радости. Глава 218. Мастер-вор. Потрясающе. Это было потрясающе. За доли секунды я реально могу так увеличить мощность моих мечей. Это часть техники злого меча. В маленькой хижине Су Юн открыл глаза, немного оправившись. Он был растроган. До тех пор, пока мое сердце содержит недоброе, я останусь злым. Просто от таких мыслей у меня кровь закипает. Теперь я буду ждать. Пробормотал Су Юн, его глаза пылали страстью. Он сделал глубокий вдох и продолжил медитировать. Несмотря на то, что он провел такой огромный бой, который длился целый день, он не устал. Он только чувствовал себя слабым, и ему нужно было быстро восстановиться, чтобы он мог отправиться к землям практики завтра же первым делом. У него было только полмесяца, и время тикало неумолимо. Он должен был узнать все, что он только мог узнать. И тут раздался стук в двери. Су Юн был в шоке. Проблеск сомнения пробежал в его глазах. Он схватил плащ, чтобы покрыть лицо, и направился к двери. Снаружи был крепкий человек в кожаных доспехах. Крепкий мужчина улыбнулся, держа в руках кувшин, наполненный вином, и сказал своим хриплым голосом: «Ты не возражаешь, если я зайду, Су Юн? Это старший брат Ту». Су Юн был немного озадачен и продолжал спрашивать: «Что-то случилось? Я пришел, чтобы выпить с тобой. Давай, пойдем, поговорим внутри». Су Юн поколебался, прежде чем кивнул. В хижине Ту Байли снял крышку с кувшина и вылил его содержимое в рот. Затем он передал кувшин Су Юну. Глядя на черный кувшин и учуяв зловоние злого вина, Су Юн нахмурился, но не отверг кувшин. Вместо этого он протянул руку и выпил. «Ха-ха, а ты быстро!» Ту Байли рассмеялся, взяв вино у Су Юна, и снова начал пить. Они передавали друг другу кувшин несколько раз и выпили вино. «Я принес слишком мало сегодня. Завтра принесу больше», — сказал Ту Байли и вытер рот. Су Юн улыбнулся. «Вы не просто пришли ко мне пить, не так ли, старший брат Ту?» «Конечно нет», — Ту Байли встал и ответил. «Я здесь, чтобы уточнить кое-что». «Что? Почему ты хочешь отправиться к землям практики?» Ту Байли посмотрел прямо на него. «Если я не ошибаюсь, то ты, вероятно, хочешь узнать некоторые из техник злого меча, не так ли?» Сердце Су Юн ёкнуло, но он продолжал сочинять. «Почему вы говорите так, старший брат Ту? Подумайте только, какой мистической техникой является техника злого меча? Как я могу справиться с ней только в течение нескольких дней на землях для практики? Если у меня вышло бы, то не означало бы это, что техника злого меча слишком легкая». «Конечно, техника злой меч непростая», — Ту Байли покачал головой и продолжил. «Я только почувствовал что-то странное. Не суди меня по моей грубой внешности. Я дотошный в моих мыслях и гораздо более чувствителен, чем другие. Честно говоря, ты посторонний человек. Когда я проводил спарринги с моим младшим братом Цзи, большинство пришло, чтобы присоединиться к веселью. А ты так внезапно предложил вызов. Я тогда подумал, почему же ты хочешь бороться со мной? Твой уровень культивирования значительно ниже, чем у меня. Ты не можешь победить меня. Я решил, что ты просто очень любишь мечи. В конце концов, я понял, что все не так просто. Мошенник, тебе по душе испытание». «Испытание? Да, испытание. Проведя спарринг с тобой, я уловил оттенок свирепости в каждом твоем движении и технике. Кроме того, когда я использовал четвертый ход техники злого меча, ты, кажется, испытал просветление от песнопений. Хотя оно было слабым, оно позволило максимально увеличить мощность твоего меча. Ты гений». «Что это доказывает?» Су Юн оставался спокойным. «Это означает, что твой талант возмутителен. Кроме того, когда я размахивал моим злым мечом, я смог уловить страсть в твоих глазах. Ты хочешь изучить техники злого меча, правильно?»